грудью полный глоток. И я снова дышу, только есть одна проблема, и никак не решу. Это странно, но все же. Как же может быть, что сердце очнулось и готово вновь любить? Я просил его раньше, просил его всегда, что не надо мне больше такого никогда. Ну и что же тут поделать? Буду дальше жить, но и стоит тут признаться, мне приятно так любить, приятно ее видеть, приятно ее ждать. Жаль, нельзя подойти и крепко обнять. Жаль, что ей нельзя признаться, наверное, не поймет. Вот осталось только ждать, и надеюсь, повезет. Но как сложно терпеть, крики рвутся из души. Вы простите, если слышно меня в этой тиши. Ведь мне трудно держаться, когда рядом стою и только лишь спину ей шепчу, что люблю. Но и как же это глупо, но и глупо сказать, ведь услышу в ответ: нам вместе не бывать. Вот поэтому молча восхищаюсь тобой и сердце отдаю тебе в руки одной. Ты мимо проходишь, я долго смотрю вслед, слезятся глаза, но я не знаю ответ. Улыбка твоя просто сводит с ума, и нет прекрасней звезд, чем твои карие глаза. И возможно сегодня, когда песню допою, я к тебе повернусь и скажу, что люблю. Ты улыбнешься едва ли, покрутишь у виска, и на сердце вернется снова злая тоска. Тоска расскажет сказку, кто я и кто она, ее яро поддержат страх и тишина. Как сложно терять того, чего и нет, но кто же мне даст этот важный ответ? Заплутал я немного, и безумно любя, за игры в молчанку презираю себя. Вот песня на бумаге, для тебя ее пишу, грудью полный глоток, и я снова дышу. Но если доведется обо всем тебе узнать, ты пойми, что было больно тебя потерять. Я хотел тебе лишь счастья, но его отпустил, чтоб его нашла ты точно с кем-то другим. Грудью полный глоток, и я снова дышу, только есть одна проблема, и никак не решу. Это странно, но все же. Как же может быть, что все так безысходно, но приятно так любить.